Часть седьмая. То, что в ящике мистера Эркхарта не оказалось ни завещания старой мисс Рейберн, ни даже его копии, было, конечно, очень подозрительно. У Имзи не оставалось никаких сомнений, что тем вечером, когда адвокат допоздна задержался в офисе, он занимался именно составлением липовой копии. Но зачем ему это понадобилось? Между тем, версия о самоубийстве представлялась ему чем дальше, тем менее реальной. Оставалась только слабая надежда на то, что полиция отыщет пакетик, содержимое которого покойный мистер Бойс опорожнил себе в стакан незадолго до смерти. Изнывая от бездействия, Уимзи решил заскочить в Скотланд-Ярд к инспектору Паркеру, совместить приятное с полезным. Паркер был в своем кабинете. Читал только что поступивший рапорт. При виде Уимзи на его лице появилось скорее смущение, чем радость. «Ты по поводу пакетика из-под порошка?» «Не совсем. Думаю, нам никогда не удастся о нем что-нибудь узнать. Нет, я по более деликатному делу. Оно касается моей сестры». Паркер вздрогнул и отодвинул рапорт. «Мисс Мэри?» «Да. Я так понял, она встречается с тобой. Обедает». «Мисс Мэри раза два удостоила меня этой чести. Я не знал. Теперь я понимаю, что...» «Видишь ли, Мэри очень хорошая девочка, и...» «Я уверяю тебя, ты можешь мне этого не говорить». «Понимаешь, поскольку я ее брат...» «Так что я говорил? Ах, да. Как брат Мэри, я должен ей помочь». «Питер, извини, вероятно, я не должен был рассчитывать...» «На что ты рассчитывал, дружище?» «Ни на что предосудительное. Я понимаю, с твоей точки зрения, мисс Мэри Уимзи не должна обедать в ресторанах с полицейским. Но если ты считаешь, что я мог позволить себе то, чего не позволил бы в присутствии...» «Ее матери! Ты клевещешь на чистейшую женщину и наносишь оскорбление другу! Какой ты викторианец, Чарльз! Тебя надо держать под стеклянным колпаком! Конечно же, ты ничего себе не позволил, только мне бы хотелось знать, почему?» Глаза у Паркера полезли на лоб. «Уже 5 лет ты смотришь на мою сестру, как баран, и вздрагиваешь всякий раз, когда слышишь ее имя. Это некрасиво и глупо. Ты нервируешь бедняжку, вынуждаешь меня сомневаться в твоей сообразительности. Людям не нравится, когда мужчины колеблются в отношениях сестер, особенно, когда они так долго колеблются. Это неприлично, это раздражает. Почему не сказать, Питер? Старая ты морковка. Я решил надеть на себя оковы семейных уз и стать твоим братом. Что тебя останавливает?» «Ты спрашиваешь меня?» «Я спрашиваю тебя. Каковы твои намерения? Если это не по-викториански, мне на это наплевать. Не надеешься же ты, что она будет ждать тебя вечно? Или ты ждешь високосного года?» Послушай, Питер, не будь идиотом. Как я могу просить твою сестру выйти за меня замуж?» «Как? Фух. Ну, это тебе видней. Можешь сказать, поженимся, старушка. А? А, современно, просто и бьет на повал. Можешь опуститься на одно колено и спросить: не удостоите ли вы меня чести стать моей женой? Это мило и старомодно, и в свое время даже звучало оригинально. Можешь написать ей письмо, послать телеграмму, позвонить по телефону. Выбор формы я предоставляю тебе». «Ты шутишь?» «О, Господи! Неужели мне никогда не удастся избавиться от репутации домашнего шута? Чарльз, ты очень огорчаешь Мэри. Я хочу, чтобы ты женился на ней и покончил с этим. Все. На этом я выполнил свой братский долг. Теперь успокойся и возвращайся к своему рапорту». Паркер пару раз открыл и закрыл рот, потом опустил глаза. Да, конечно. Тем более, что рапорт на самом деле предназначается для тебя. Так что же ты молчал? А ты не давал мне и слова сказать. И что? Что-что? Мы нашли пакетик. Что? Мы нашли пакетик. Один из барменов. К черту барменов. Ты уверен, что это тот самый пакетик? Да-да-да-да-да. Мы уже идентифицировали его и провели анализ. И что там было? Паркер взглянул на него с затравленным видом человека, вынужденного сообщать плохие новости. Питьевая сода. Этим же вечером мисс Климсон, руководительница котятника сэра Питера Уимзи, отбыла в Уиндл. Этому предшествовало бурное объяснение с лордом Питером. Уимзи расхаживал по ее кабинету и отчаянно жестикулировал. «У меня есть дело, которое хочу поручить лично вам. Никому другому я не могу его доверить». «Как это мило с вашей стороны». «Беда в том, что я ни в малейшей степени не догадываюсь, как его выполнить. Я хочу, чтобы вы отправились в один дом и познакомились там с выжившей из ума парализованной дамой по имени миссис Рейберн, которая живет в поместье Эпплфорд. Я не знаю, кто за ней ухаживает, и не представляю, как вы попадете в дом. Но вы должны это сделать, а затем выяснить, где находится ее завещание, и по возможности взглянуть на него». «О, Господи!» «И что еще хуже, у вас на все про все одна неделя. Вы должны познакомиться с женщиной, которая ухаживает за миссис Рейберн. А когда вы нащупаете ее слабое место, начните играть на этих струнах. Впрочем, возможно, там и нет завещания. А находится оно у адвоката с Бетфорд-стрит по имени Норман Эркхарт. Тогда вы должны выяснить любые подробности, которые могли бы его дискредитировать. Он внучатый племянник миссис Рейберн и иногда ее навещает». Мисс Климсон перечитывала эти указания, сидя в вагоне первого класса поезда «Лондон-Уиндл». Устроившись в пансионе, она вскоре завязала знакомство с несколькими пожилыми дамами, от которых в скором времени узнала все интересующие ее детали относительно миссис Рейберн и ее компаньонки мисс Бут, которая по городу расхаживала в униформе сестер милосердия. Следующие два дня мисс Климсон провела, наблюдая за жизнью обитателей особняка миссис Рейберн. Повезло мисс Климсон только на третий день. Не успела она заказать себе привычный кофе, как напротив кафе остановился автобус, из которого вышла полная сестра милосердия в соответствующем одеянии. Сестра не стала заходить в уютный уголок, но решительным шагом двинулась по противоположной стороне улицы. Ее головной убор развевался, как флаг. Мисс Климсон резко вскрикнула, обратив на себя внимание официанта. «Как глупо! Я забыла кошелек. Придется сбегать за ним в номер». «Я накрою ваш кофе, мисс». «Спасибо». И мисс Климсон пулей выскочила на улицу. Сестринский головной убор по-прежнему мелькал в отдалении, затем в обувном магазине. Если она за шнурками, это не займет много времени. Но если она начнет примерять обувь, это может растянуться на все утро. Ладно, зайду и я в магазин. Вскоре сестра вышла из обувного и с бодростью лошади, завидевшей родную конюшню, зашагала вперед. Она перешла улицу, ненадолго остановилась перед витриной с цветными нитками, подумала и вошла в кафе «Восточное». Мисс Климсон ощущала себя человеком, который, наконец, после долгого преследования поймал с очком мотылька. Теперь можно было передохнуть и подумать, как его изъять из-под сачка, не повредив крылья. «Куплю-ка я кое-что в канцелярском», — Со свертком, в котором были упакованы всякие канцелярские мелочи, мисс Климсон вошла в кафе и подошла к джентльмену, сидевшему с газетой в руках. «Простите, пожалуйста, что я вас отвлекаю, но около входа лежал вот этот сверточек. Не вы его обронили?» Джентльмен смерил сверток оценивающим взглядом. «Нет, это не мое». Подобный же фокус мисс Климсон проделала и с другими посетителями кафе. Наконец, остался единственный столик, за которым сидела предполагаемая мисс Бут. «Простите, наверное, это ваш сверток. Я нашла его у двери и уже опросила всех посетителей». Сестра Бут подняла голову. Она улыбнулась мисс Климпсон. «Нет, это не мой. Как мило с вашей стороны. Но все мои свертки здесь». И она указала рукой на сиденье, шедшее вдоль ниши. Мисс Климсон, приняв этот жест за приглашение, поспешно села. «Странно. Я уверена, его кто-то выронил. Что ж мне теперь с ним делать? Не думаю, чтобы там было что-то ценное, но кто знает. Наверное, надо отнести его в полицейский участок». «Вы можете оставить его кассиру на случай, если владелец вернется за ним». «Я так и сделаю. Спасибо вам. Мне это даже в голову не пришло. Боюсь, я не слишком практичный человек, но я восхищаюсь практичными людьми. Я бы никогда не смогла заниматься вашей профессией. Любая неожиданность полностью ставит меня в тупик». «В основном это дело опыта. И работая над собой, конечно. Все эти маленькие слабости можно преодолеть, если подчинить сознание высшей силе». «Вы верите в это?» И она гипнотически уставилась на мисс Климпсон. «Наверное...» «Ошибочно думать, что в духовной сфере существует что-то незначительное. Нашими мельчайшими мыслями и поступками управляют высшие центры духовной силы». Сестра захлопнула лежавшую перед ней книгу, и мисс Климсон украдкой подсмотрела название. «Говорят ли мертвые?» На нее снизошло озарение, и она увидела предстоящее в мельчайших подробностях. Конечно, эта авантюра включала в себя долю лжи, от которой ее совесть мучительно содрогалась, зато она гарантировала безошибочный успех. «Я вижу, вы увлекаетесь спиритизмом. Как это интересно! Мне говорили, что я обладаю какими-то способностями, но я никогда не осмеливалась применить их. Можно ли подвергать свою душу столь сверхъестественным воздействиям?» «Ну, это совершенно не опасно, если вы знаете, как и что делать. Надо защитить душу чистыми помыслами. И тогда ничто дурное не сможет на нее воздействовать. У меня уже случались удивительные беседы с усопшими». Если мисс Климсон и обладала в какой-то области исчерпывающими познаниями, так это в области спиритизма. Она прекрасно знала, что церковь запрещает такие вещи, однако ей так часто приходилось общаться с пожилыми дамами, что ее неоднократно вовлекали в подобные занятия. Сестра Бут была счастлива обсудить с кем-нибудь свои достижения на этом поприще. «К несчастью, сама я не обладаю пока свойствами медиума, так что одной мне ничего не удается. Моя подруга, мисс Крейг, говорит, что это придет с опытом, когда я научусь концентрироваться. Вчера я попыталась воспользоваться планшеткой для спиритических сеансов, но она выписывала только спирали, и ничего прочесть было нельзя». «Наверное, ваше сознание слишком активно». «Но мисс Крейг говорит, что я поразительно внушаема. Когда мы садимся вместе, мы добиваемся поразительных результатов. К несчастью, она сейчас уехала за границу». Сердце у мисс Климсон так заколотилось, что она чуть не пролила чай. Такая удача! «Так значит, вы медиум? Если мы попробуем вместе... Ну, я не знаю. О, давайте. Вы симпатичный человек. Я уверена, мы добьемся хороших результатов. А духи так и сголодались по общению. Я бы, пожалуй, попробовала. Приходите, приходите ко мне сегодня вечером. Пожалуйста. Мы проведем всего один сеанс и проверим, медиум вы или нет. Я не сомневаюсь в том, что вы медиум. Хорошо. Кстати, как вас зовут? Каролина Бут. Мисс Каролина Бут. Я ухаживаю за старой парализованной дамой. Ну, слава тебе, Господи. Мисс Бут сообщила адрес и время отправления автобуса, присовокупив к этому приглашение на ужин, которое было принято. В оставшееся до вечера время мисс Климпсон посетила ряд магазинов и остановила, наконец, свой выбор на металлической мыльнице, соответствовавшей ее требованиям. Бока у нее были слегка выпуклыми, и если ее нажать, она издавала прекрасный треск. С помощью пластыря мисс Климпсон прикрепила ее к резинке для чулка так, что когда она сжимала свои костлявые коленки, мыльница издавала серию убедительных щелчков. Кроме этого, она приобрела кусок жесткой проволоки в черной обмотке, которую вставляют в поля шляп. Согнутая вдвойне и прикрепленная к кисти, она вполне могла быть использована, чтобы вращать легкий столик. Мисс Климпсон опасалась, что для тяжелого стола она не подойдет, но делать заказ у кузнеца у нее не было времени, так что оставалось надеяться на лучшее. Она достала черное бархатное платье с широкими длинными рукавами и убедилась в том, что проволока хорошо спрятана. В 6 часов вечера она надела платье, пристегнула к ноге мыльницу, развернув ее к внешней стороне колена, чтобы случайно не испугать пассажиров автобуса, набросила тяжелый плащ, надела шляпу, взяла зонтик и отправилась выкрадывать завещание миссис Рейберн.